это, пожалуй, лучше сделать так, вот тут подождать, спросить анестезиолога, даже слегка шевелю руками. Довольно, посмотри, какая кругом прелесть, майское утро, цвет яблонь, дымка молоденьких листочков, запах весны. Слова только губят, впрочем, нужно иметь слова. Талант писателя заключается, видимо, в том, что он умеет рассказать о чувствах словами. Нет, наверное, кроме того, нужно уметь чувствовать. Как это просто и приятно. Выдумывай, чувствуй, описывай. Достаточно с меня чувств. Может быть, поэтому я не рассматриваю цветочки на яблонях. Брось. Все много проще, ты слепец. Но, кажется, когда-то я тоже любил закаты и восходы. Давно, до войны. Для меня она уже больше не кончалась. Утром я не думаю о больном. С утра все тормоза держат крепко. Только об операции, только о болезни, о сердце, легких, даже о психике, но без лица, без глаз. Сегодня не могу сдержать себя. Особый случай. Рискованная операция близкому человеку. Очень рискованная. Черт меня дернул вести с ним эти разговоры. Залезать в душу. Нет, не так. В душу я не залезал. Только ум. Только интеллект. Снова не так. Душа была какая-то особенная, нежная и в то же время сухая, как формула. «Профессор, вы делаете успехи. Остановитесь, это опасно. Глубже дышите, шире шагайте». Все сантименты были закончены вчера вечером перед хорошей дозой иллюминала. А он... Это очень важно выспаться. Эмоции — страшный враг сердца, даже здорового. Но попробуй без эмоций, когда он все знает. Другие верят, не понимают, их можно обмануть. Саша математик, все рассчитал, все вероятности, вес случайных факторов. Я, к сожалению, не уверен в его расчетах. Они слишком оптимистичны. Некоторые поправочные коэффициенты я сообщить не мог. Да и сам знаю их очень приблизительно. Есть еще время. Можно прийти и отменить операцию. Я посмотрю на него. Какая тягостная история. Все во мне возмущается против этих нелепостей, из которых сложена жизнь. Зачем болезни? Зачем ссоры, войны? Опять я задаю глупые вопросы, как несколько лет назад. На них уже есть ответы, или вернее, их можно получить. И снова Саша. После бесед с ним многое стало понятно. Не устаю восторгаться его головой. Если бы здоровье и немного честолюбия, что бы из него вышло? Слово «здоровье» сегодня уже не звучит. Сама его жизнь сегодня подошла к своему рубежу. Так хочется перебрать в памяти все встречи, все беседы. Так щемит сердце. Нельзя. Вот прооперирую, для этого будет достаточно времени. Завод кончится, пружина распустится, поправить уже ничего будет нельзя, тогда вспоминай сколько хочешь. А сейчас иди быстрее, быстрее. Хирург должен быть выносливым и тощим. Кажется, все приготовления вчера проведены. Даже собирали специальное совещание участников, как это делали 3 года назад, перед первыми операциями с АИКом. Вся клиника напряжена. Любимец. Наверное, многие думают, только бы шеф не ругался. Сегодня не из боязни оскорблений. Говорят, что я стал плохо оперировать, когда ругаюсь. Логично, но раньше этого не было. Возраст. Не буду ругаться, не имею права. Вот и наш дом. Клиника. Красивая, на фоне тополей с бледными листочками. Такой, наверное, ее и видят проходящие мимо. А я не могу. Там... 2 окна после операционной палаты. Одно из них открыто, виден букет ранних цветов. А мне за ним представляются картины, которые, увы, я достаточно часто видел. Нет, я прогоню их. Не буду вспоминать, нельзя. Поменьше чувств. Скамейки. Уже сидят родственники больных. Они всегда тут сидят, кроме самых холодных дней. Матери наших ребят. Есть счастливые, есть несчастные. Я прохожу мимо них с непроницаемым лицом. Не могу я вот так улыбаться, когда в душе одна тревога. И вообще не люблю разговаривать с родственниками. Нет, у меня хватает и такта, и терпения, но...